На окне серебряном атыне за ночь хризантемы расцвели. В верхних стеклах небо ярко-синее из-за стрехов снеговой пыли. Сходит солнце, бодрое от холода, золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо, белым снегом все запушено. И все утро яркие и чистые, буду видеть краски в вышине, и до полдня будут серебристые хризантемы на моем окне. Август 1903 года.